В реальной жизни не было ни супергероев, ни экстрасенсов. Ни один человек не мог свободно летать в небе. Однако такие подвиги действительно могли быть достигнуты в этом несравненно реалистичном мире, известном как Божественный домен. Казалось, все они попали в мир чудес. Учитывая нынешнюю ситуацию, люди больше не думали о Божественном домене как о еще одной игре виртуальной реальности. Вместо этого, Божественный домен стал миром, где они могли начать свою вторую жизнь. Я недооценил Вайсмана, подумать только, что он действительно может использовать магию четвертого порядка с такой легкостью, полагаясь на свою удивительную скорость. Ши Фэн сумел избежать эффективного радиуса действия пронзающего небеса, так что он не получил никакого урона от ударной волны. Как правило, высокоуровневые заклинания требовали очень долгого времени каста. В течение этого периода другие могли легко прервать заклинателя и нанести значительный урон. Обычно, когда кто-то сражался с противником того же уровня, очень редко у них была возможность использовать высокоуровневые заклинания. Вместо этого они будут использовать низкоуровневые заклинания с более коротким временем каста. Было чрезвычайно трудно бросить заклинание четвертого порядка в разгар битвы, как это делал Вайсман, столкнувшись с равным противником. Тем не менее, даже столкнувшись с таким мутантом, как механический убийца, Вайсман все же сумел без особых усилий наложить разрушительное заклинание четвертого порядка. Это ясно показывало, насколько могущественным был Вайсман. В то время как Ши Фэн сосредоточился на Вайсмане, механический убийца вылетел из кратера, который создал пронзающие небеса. Что, он все еще жив, даже после того, как получил удар от заклинания четвертого порядка? Ши Фэн был слегка удивлен, когда увидел раненого мутанта. Эффекты магии высокого уровня не ограничивались только уроном здоровью. Это также может повредить физическому состоянию противника. В сражениях здоровье служит только в качестве ориентира. В некоторых случаях, даже когда у игроков оставался только один ХП, их боевая мощь никак не была затронута. Они все еще могут отображать 100% своей фактической силы. Тем не менее, иногда, несмотря на потерю только капли здоровья, боевая мощь игроков может сильно пострадать, в результате чего они могут отображать только 10% своих способностей. Высокоуровневые навыки были настолько мощными, потому что они не только могли нанести пугающее количество урона, но и могли значительно повлиять на боевую мощь противника. В этот момент, хотя механический убийца со множеством ран, покрывающих его тело и менее чем 50% оставшегося здоровья, выглядел потрепанным, заклинание не сильно повредило его боевую мощь. Какое завидное телосложение! Ши Фэн в своей прошлой жизни был королем мечей третьего порядка, поэтому он понимал, насколько важно для игрока сильное телосложение. Хотя механический убийца сейчас имел менее 50% здоровья, то, что осталось, не сильно отличалось от объема здоровья самого Вайсмана. С незатронутой боевой мощью, механический убийца все еще мог бросить Вайсману вызов. Однако следующее действие механического убийцы полностью превзошло воображение Ши Фэна. Взлетев в воздух, механический убийца вместо того, чтобы атаковать Вайсмана, развернулся и побежал. Эта сцена ошеломила всех присутствующих игроков. Никто не мог себе представить, что механический убийца действительно сбежит, поняв, что он не может победить Вайсмана. Интеллект механического убийцы намного превосходил интеллект любого обычного монстра. К несчастью для механического убийцы, Вайсман не собирался позволить ему сбежать. Используя мгновенное перемещение, Вайсман телепортировался к механическому убийце и немедленно использовал снежный взрыв. Бесчисленные ледяные стрелы пронзили тело механического убийцы. В мгновение ока монстр превратился в ледяную скульптуру. Затем замерзшее тело механического убийцы рухнуло на землю. От удара в земле образовалась огромная дыра, после чего Вайсман взмахнул посохом. Внезапно вокруг его тела появилось множество голубых магических массивов. Из этих магических массивов вынырнули водяные драконы и устремились к мутанту. Эти водяные драконы обернулись вокруг убийцы и погрузили свои злобные зубы в его плоть, удерживая механического убийцу в большом шаре воды. Это было заклинание второго порядка – водяные оковы. При использовании оно ограничивало движение цели. Теперь, не в силах пошевелиться, механический убийца немедленно использовал шторм лезвий. Этот навык не только увеличил скорость его передвижения, но и сделал механического убийцу невосприимчивым ко всем магическим эффектам контроля. Вырвавшись из водяных оков Вайсмана, Механический убийца повернулся к великому волшебнику. Быстро отреагировав, Вайсман тут же начал произносить другое заклинание, его рука уже написала 3 строки рун. Мгновение спустя появился ледяной щит, закрывая его тело. Ледяной щит мог поглотить огромное количество урона. В то же время щит замедлил бы врагов, которым удалось нанести удар. Даже после того, как меч механического убийцы несколько раз ударял ледяной щит Вайсмана в течение 3 секунд подряд, ледяной щит остался целым. Однако на ледяном щите появились многочисленные трещины, и, судя по всему, слой льда долго не продержится. В этот момент Вайсман также приготовил заклинание 3-го порядка, земляное копье. Внезапно из земли высунулись коричнево-желтые копья, бомбардируя вращающегося механического убийцу. Эти копья не только нанесли значительный урон, но и заставили механического убийцу постоянно отступать. После удара в общей сложности 21 копьем из земли механический убийца был отброшен более чем на 30 метров назад. В приступе ярости механический убийца метнул свой зазубренный двуручный меч в Вайсмана. Невозмутимый Вайсман использовал мгновенное перемещение, чтобы уклониться от простой атаки. Сразу же после этого великий волшебник начал бомбардировать механического убийцу десятками молниеносных змей. Пока Вайсман и механический убийца сражались, Ши Фэн тихо подобрался к ним поближе. Когда битва достигла этой точки, Ши Фэн уже точно мог сказать, что механический убийца не может сравниться с Вайсманом. Хотя механический убийца не был слабым, мутантам требовалось время, чтобы вырасти. Изначально разрыв между механическим убийцей и Вайсманом не должен был быть таким широким. Однако помимо того, что механический убийца обладал крайне недостаточным набором навыков, он также был неопытен в уклонении от атак и управлении собственным телом, что привело к такому большому разрыву между ним и его противником. Учитывая текущую боевую мощь механического убийцы, у него не возникнет проблем при столкновении с НПЦ высшего уровня 3-го порядка. Если дать ему больше времени для роста, даже Вайсман не сможет сравниться с этим мутантом. В конце концов, мутант, превращенный из монстра ранга Верховного Лорда, обладал чрезвычайно пугающим потенциалом. Между тем, если бы такой мощный мутант был убит, будь то опыт или добыча, награды будут удивительными. Теперь, когда все видели, насколько сильны и механический убийца, и Вайсман, если только они не хотят умереть, никто не будет настолько глуп, чтобы подойти ближе, когда сталкиваются такие титаны. Так что присутствующие игроки спокойно наблюдали за битвой издали. В тот момент, когда Вайсман убьет механического убийцу, они бросятся вперед, чтобы сражаться за добычу мутанта. Следовательно, Ши Фэн намеревался сделать свой ход первым. Если он подождет, пока битва закончится, чтобы сделать свой ход, у него не будет шансов против десятков тысяч игроков. Кроме того, Ши Фэна интересовала не только добыча механического убийцы. Он также хотел получить опыт, который мутант мог предоставить. Кольцо семи светил и навык взрыв пламени были очень полезны Ши Фэну. Однако, если он хотел модернизировать и увеличить свою мощь, ему нужно было большое количество опыта. Если бы он мог украсть последний удар по механическому убийце, то мог бы получить 60% опыта себе. Это число совсем не будет маленьким. Глава 349.1. Стремительно растущий опыт. Пока Ши Фэн медленно приближался к полю боя, остальные игроки пристально смотрели на здоровье механического убийцы. По мере того, как битва становилась все более интенсивной, здоровье механического убийцы все быстрее снижалось. Если бы они были на шаг впереди других, у них было бы больше шансов получить часть добычи с мутанта для себя. Естественно, все они внимательно следили за ХП монстра, готовые броситься вперед, когда они упадут до нуля. В то же время, лидеры различных гильдий начали отдавать команды, чтобы окружить поле боя. Хотя Ши Фэн убил многих их членов с помощью механического убийцы, но в живых осталось немало. В это время эти гильдии больше не обращали на Ши Фэна внимания. Включая одинокого тирана, который ненавидел Ши Фэна до мозга костей, все они сосредоточились на механическом убийце. Лидер гильдии тиран: «Мы разместили людей как можно ближе к механическому убийце. Наши люди бросятся вперед, как только мутант умрет», — сообщил ассасин, стоявший рядом с одиноким тираном. «Хорошо, если кто-то украдет добычу, убейте его», — приказал одинокий тиран. По его оценке, добычи из такого мощного монстра, как механический убийца, будут, по меньшей мере, предметы темного золота. Могут упасть эпические предметы. Если они получат этот лут, они могут компенсировать некоторые из потерь, которые они ранее понесли. Точно, были ли какие-нибудь движения от нулевого крыла Юробороса? Спросил одинокий тиран. В данный момент нет. Я не знаю, что случилось с нулевым крылом, но никто из их членов не прибыл. Похоже, они не заинтересованы в этой ситуации. Что касается Юробороса, то они все еще сосредоточены на набеге на три великих подземелья. Они прислали только небольшую группу. С другой стороны, императорский свет и альянс ассасинов прислали довольно много членов, сообщил ассасин. Затем он добавил, если бы мы не потеряли так много членов из-за черного пламени, мы могли бы бороться с этими гильдиями на равных. Ха-ха-ха, нежный снег, в своем стремлении покорить три великих подземелья, ты упустила шанс покорить три великих подземелья. Передайте мою команду. Пусть все сосредоточатся на захвате самых ценных предметов. Не позволяйте никаким темно-золотым или эпическим предметам попадать в руки других гильдий. Возбуждение одинокого тирана росло, когда он думал о щедрой добыче механического убийцы. До этого темная звезда потеряла многих своих членов и понесла огромные потери из-за черного пламени. Гильдии потребуется много времени, чтобы прийти в себя. Одинокий тиран поклялся, что рано или поздно лично отомстит за свою гильдию. Однако, если бы они могли получить некоторые темно-золотые и, возможно, эпические предметы, это значительно помогло бы восстановлению гильдии. Особенно это касалось набегов на подземелья. Если бы они могли использовать темно-золотое и эпическое оружие и экипировку для борьбы с боссами в трех великих подземельях, им было бы намного легче завоевать эти подземелья. К тому времени, когда они получат первую зачистку трех великих подземелий, темная звезда снова займет свое место в глазах общественности, восстанавливая былую славу. Время постепенно шло. Пока все сосредоточились на здоровье механического убийцы, количество игроков в городе Белой реки, которые собрались, постоянно увеличивалось. В конце концов, это был первый раз, когда в королевстве звезд и луны произошло нападение монстров. Вскоре после того, как прозвучало системное объявление города Белой реки, на официальных форумах божественного домена появился отчет. Даже игроки из других городов поспешили испытать это редкое событие. Однако плата за телепортацию между городами была очень дорогой, так что игроков из других городов было немного. Между тем, игроки из других городов были теми, кто в божественном домене был хорошо обеспечен. Большинство этих игроков были элитными членами гильдий. В какой-то момент более 500 тысяч игроков собрались вокруг поля битвы между Вайсманом и механическим убийцей. Это была почти треть всего населения города Белой реки. Я чувствую облегчение. Мы не зря потратили время и деньги на поездку, чтобы увидеть такого монстра. Лишь немногие из нас телепортировались сюда, и мы не заняли никаких стратегических позиций. Через мгновение, если кто-то из вас сумеет схватить добычу, немедленно бегите, понятно, не оставайтесь здесь, чтобы лишить себя жизни, сказал красивый мужчина в черной мантии людям, стоящим вокруг него. Если бы Ши Фэн увидел имя этого человека, он был бы шокирован. Этот человек был известным экспертом в мире игр виртуальной реальности. Его слава превзошла даже славу нежного снега, которая входила в топ-1000 списка мировых экспертов. Этот человек был красным пером, и он был одним из старейшин первоклассной гильдии Звездного Альянса. Босс Красное Перо, будьте уверены, вы должны знать наши сильные стороны лучше всего. Эти нубы из города Белой реки еще лет 100 не смогут соперничать с нами, презрительно сказал ассасин 20 уровня с загорелой кожей, наблюдая за членами различных гильдий города Белой реки. Большой брат Перо, ты слишком осторожен. Мы, козырь Звездного Альянса. После того, как мы пришли, как мы можем не уйти со всей добычей? Цветущая Ива, женщина-рейнджер с очаровательным телом, усмехнулась. Ребята, Красное Перо беспомощно покачал головой, услышав уверенные слова своих спутников, в городе Белой реки все еще полно экспертов. Хотя Нежный Снег не участвует, не забывайте, что есть еще лидер ветви мировых доминаторов, Кровавый Алебарда, лидер гильдии Альянса Ассасинов, Жестокий Меч и лидер ветви Императорского Света, 13-я Ласточка. Также эксперт, который недавно появился, Черное Пламя. Кроме того, принять участие в этом мероприятии приехали эксперты из других городов. Несмотря ни на что, мы должны действовать осмотрительно. К сожалению, напоминание Красного Пера осталось без внимания. Никто из его спутников не принял эти слова близко к сердцу. В конце концов, каждый из них был выше 20 уровня, и большинство снаряжения, которое они носили, было мифрилового ранга. Ни один из них не носил ничего хуже мифриловой экипировки. Кроме того, все они были геймерами-ветеранами, которые боролись в виртуальной игровой индустрии в течение многих лет. Все они являлись экспертами высшего уровня. Их уровень, техника и снаряжение были первоклассными, так как они могли проиграть любой другой гильдии. Глава 349.2. Стремительно растущий опыт. Старший брат Перо, здоровье этого механического убийцы вот-вот опустится. Может, нам стоит поспешить туда? Спросила цветущая Ива. Еще момент. Чем сильнее монстр, тем мощнее будет его контратака, прежде чем он умрет. Вы все лично видели, насколько могуществен механический убийца в сравнении с вами. Любое место в радиусе 200 метров является опасной зоной. Если у нас нет навыков неуязвимости, урон от ударной волны убьет нас прежде, чем мы приблизимся. Красное перо остановил своих спутников, однако мы можем приблизиться к 200-метровому диапазону. Как только красное перо закончил говорить, внезапно черно-черная фигура бросилась на механического убийцу с такой скоростью, что зрители прикусили языки. Ха-ха-ха, какой дурак. Механический убийца все еще имеет 2% здоровья, но он осмелился мчаться вперед. Судя по его скорости, этот человек должен быть экспертом. К сожалению, его жадность взяла верх над здравым смыслом. Если бы он подождал, пока механический убийца умрет, с его скоростью он мог бы схватить один или два предмета. Многие зрители высмеивали фигуру, смело бросившуюся в бой. Никто не верил, что фигура доживет до смерти мутанта. Однако было также небольшое количество игроков, которые бросились за ним. Тем временем, черная фигура, возглавлявшая атаку, была никем иным, как Шифеном. В этот момент механический убийца был уже на грани смерти. Вайсману понадобится всего лишь 2 или 3 навыка, чтобы прикончить его. Естественно, Шифен не стал больше ждать. Однако когда Шифен был в 100 метрах от поля боя, механический убийца вспыхнул. Тело механического убийцы внезапно стало багровым, уменьшившись наполовину. Зазубренный двуручный меч тоже превратился в кроваво-красную косу. Черная как смоль аура смерти окружала клинок. Крепко схватив косу обеими руками, мутант замахнулся ею на окружающих. Внезапно во все стороны полетели черные полосы света. Это почему у него есть навык 4-го порядка, вздох смерти? Шифен запаниковал при виде этого навыка. Он поспешно активировал мир фантазий. В тот момент, когда черные огни столкнулись с барьером света, образованным миром фантазий, хотя Шифен не потерял ни одного хп, парень почувствовал, как будто его ударили кувалдой. Шифен даже задавался вопросом, сможет ли мир фантазии противостоять этому навыку 4-го уровня. Черные огни освещали окрестности в течение целых 6 секунд, покрывая расстояние в 200 метров во всех направлениях. Местность выглядела так, словно была окружена черным куполом. Все внутри этого купола стало черным как смоль, и никто за пределами купола не мог ничего увидеть внутри него. После того, как вздох смерти закончился, все в пространстве было мертво. Кроме Шифена, который был в безопасности внутри своего светового барьера, каждый игрок, который бросился вперед, умер. Тем временем ледяной страж, которого вызвал Вайсман, тоже разбился вдребезги. В этот момент Вайсман потерял значительную часть своего здоровья. Он даже сплюнул полный глоток свежей крови. Очевидно, нападение мутанта сильно его ранило. Однако тут уж ничего не поделаешь. Никто бы не подумал, что механический убийца будет использовать такой пугающий навык в качестве предсмертной контратаки. Когда его застанут врасплох, даже великий волшебник 4-го порядка получит сильный урон от такой атаки. Однако, воспользовавшись вздохом смерти, механический убийца был подобен масляной лампе, у которой кончилось топливо. У него осталась только последняя нить ХП. Затем Вайсман использовал спуск льда, заклинание 3-го порядка. Внезапно с неба посыпались лед и снег, приземлившись на механического убийцу. Волна за волной ледяной воздух окутывал мутанта, пожирая последние ее силы. «Твоя голова принадлежит мне». В этот момент, видя, что механический убийца вот-вот умрет, Шифен забеспокоился. Он немедленно активировал порыв ветра и бросился на мутанта. Оказавшись в пределах досягаемости, он, применив тихие шаги, появился позади механического убийцы. Поскольку заклинание Вайсмана еще не закончилось, Ши Фэну пришлось выдержать спуск льда великого волшебника. Затем Ши Фэн достал из сумки промежуточную ледяную гранату. После точного измерения здоровья механического убийцы, Ши Фэн бросил промежуточную ледяную гранату и нанес мутанту 500 единиц урона. Ледяная граната уничтожила оставшиеся 300 нер механического убийцы до того, как это смогла сделать следующая волна ледяного воздуха. Ши Фэн напрягся до предела, чтобы забрать у механического убийцы последние очки здоровья, и он почти проиграл последний удар Вайсману. После смерти механического убийцы из мутанта вывалилось более сотни предметов. Тем временем, Ши Фэн также получил серию системных уведомлений. Прежде чем Ши Фэн смог проверить уведомления, его шкала опыта начала расти. Всего за мгновение у Ши Фэна полностью заполнилась шкала опыта 24 уровня, прорываясь на 25 уровень. Даже после достижения 25 уровня, заполнение шкалы опыта Ши Фэна не прекратилось. 26 уровень, 27 уровень, 28 уровень, 29 уровень. Золотой свет непрерывно вспыхивал над телом Ши Фэна, постепенно исчезая только после того, как Ши Фэн достиг 34 уровня. В итоге, шкала опыта Ши Фэна остановилась только после того, как заполнилась на 74% 34 уровня. Ши Фэн повысил уровень 10 раз подряд. Опыт, который парень получил, полностью превзошел его воображение. Даже в прошлой жизни ему ни разу не удавалось подняться на уровень 10 раз подряд. Было ясно, насколько щедрым был опыт, предоставленный механическим убийцей. Если бы он получил 100% этого опыта, то бы продолжил расти в уровне и дальше. Глава 350. Меч в камне. Прежде чем Ши Фэн смог отпраздновать свой успех кражи последнего удара, он почувствовал глубоко укоренившуюся злобу, направленную на него со всех сторон. Хотя Ши Фэн был одет в черный плащ, и никто еще не узнал его, системное уведомление, появившееся после смерти механического убийцы, предало Ши Фэна. Системное объявление Королевства Звезд и Луны. Поздравляем Черное Пламя с тем, что он стал первым игроком, убившим мутанта. Награда. 50 очков репутации в Королевстве Звезд и Луны, 30 свободных очков мастерства и 30 золотых монет. Системное объявление города Белой Реки. Игрок Черное Пламя убил механического убийцу, который вторгся в город Белой Реки. Награда. 50 очков репутации в городе Белой Реки, 10000 очков заслуг в Королевстве Звезд и Луны и 20 золотых монет. Эти два уведомления появлялись 3 раза. Прочитав эти сообщения, даже дурак мог бы сказать, что фигура в плаще, покрытая золотым сиянием, была никем иным, как лидером гильдии нулевого крыла, Черным Пламенем. Теперь Ши Фэн получил не только богатый опыт, убив механического убийцу, но также щедрую награду от системы. Как же другим не завидовать? Конечно, его репутация вполне заслужена. Он фактически украл последний удар, пока Вайсман и механический убийца сражались. После просмотра предыдущего выступления Ши Фэна, Красное Перо не мог не начать сравнивать себя с Ши Фэном. Внезапно Красное Перо обнаружил, что в отношении выбора времени он этому парню уступал. Черное Пламя достаточно хорош. Однако, в конце концов, он все равно не может попасть в список экспертов Тайного Павильона. Насколько могущественным он может быть? С другой стороны, Большой Брат Красное Перо, эксперт, входящий в топ-900 в списке экспертов, хихикнула цветущая Ива, слабо улыбаясь. Список экспертов Тайного Павильона содержал имена 1008 великих экспертов Божественного Домена, и было чрезвычайно трудно туда попасть. В конце концов, в Божественном Домене было слишком много игроков. Более того, это число продолжало расти. Следовательно, даже если бы это был игрок с рангом 1008 в списке экспертов, этот эксперт был бы похож на монстра. В мире игр виртуальной реальности игроки гордились ранжированием в списке экспертов. Это был не только символ силы, но и символ чести. Поскольку Красное Перо входил в топ-900, этого было достаточно, чтобы сказать, что он был очень силен. С другой стороны, отсутствие Черного Пламени в списке экспертов показывало, что Тайный Павильон считал его ниже Красного Пера. Однако Ши Фэну было все равно, что думают о нем другие. Без колебаний он начал подбирать предметы, которые сбросил механический убийца. После смерти монстра вокруг его тела было разбросано более сотни предметов. Излишне говорить, что все присутствующие знали, что, если бы можно было взять все эти предметы себе, это значительно помогло бы развитию гильдии. Учитывая, что механический убийца был таким мощным монстром, даже самые худшие предметы, которые он бросил, должны были быть ранга чистого золота. На этом этапе игры оружие и экипировка чистого золота встречались крайне редко. Имея более сотни видов оружия и снаряжения такого качества, они могли либо полностью вооружить команду из 20 человек, либо качественно улучшить команду из 50 человек, либо значительно обновить команду из 100 человек. «Черт возьми, все, вперед, этот дроп мой!» — в ярости закричал одинокий тиран. Сжав кулаки, одинокий тиран уставился на Шифена глазами, похожими на глаза ядовитой змеи. Члены темной звезды, которые все это время были наготове, бросились вперед. Естественно, игроки из других гильдий не отставали. Все они одновременно бросились к упавшим предметам. Конечно, Шифен никому не хотел им отдавать ни одного предмета. Однако из-за нехватки времени он мог взять только ограниченное количество, прежде чем волна игроков на него обрушится. 1, 2, 5. В тот момент, когда руки Шифена достигали предмета, он немедленно бросал его в сумку, даже не потрудившись взглянуть на то, что он поднял. «Нет, избавьтесь от него, все маги, бомбардируйте его заклинаниями Аи». Сердце одинокого тирана обливалось кровью, когда он смотрел, как Шифен забирает предметы один за другим. Это был его самый большой шанс возместить потери темной звезды. Но в этот момент Шифен прямо на его глазах этот шанс уничтожал. Что касается остальных, они тоже поняли, что не могут оставить Шифена в покое. Они должны были немедленно его убить, иначе не останется даже объедков. Они очень быстрые, Шифен нахмурился, его руки двигались еще быстрее, чем раньше. В отличие от предметов, сброшенных боссами подземелий, для лута с полевых боссов существовало дополнительное правило. Даже если игрок получит предмет с полевого босса, если кто-то убьет его в течение 2 часов, со 100% вероятностью этот предмет выпадет с мертвого тела. То же самое касалось и игроков, которые поднимут предмет после. Только через 2 часа этот предмет больше не выпадет из сумки игрока. По этой причине, даже если это было ценой их жизни, игроки, бросающиеся вперед, хотели уничтожить Шифена. В конце концов, Шифен уже подобрал более 30 штук. Механический убийца сбросил более 100 предметов. Тем не менее, Шифен уже забрал себе 5-ю часть. Как можно смириться с такой ситуацией? Беспокойство Шифена возросло при виде приближающейся толпы. Но вдруг среди множества лута он заметил какой-то неприметный предмет. Точнее, это был меч, полностью заключенный в кристалл. Хотя этот меч казался обычным, Шифен не мог не обратить своего внимания на этот обычный меч. В данный момент Шифен находился в 8 метрах от этого меча. Если бы он использовал время, чтобы бежать туда вместо того, чтобы собирать предметы вокруг себя, он все еще мог бы претендовать по крайней мере на 2 или 3 предмета. Более того, приближающиеся игроки сейчас находились всего в 40 метрах. Некоторые рейнджеры даже начали целиться и стрелять в Шифена. Должен ли я пойти на это или нет? Шифен колебался. Если он пойдет за мечом, то точно потеряет остальные предметы. Более того, прежде чем предмет окажется в его руках, он не сможет подтвердить качество меча. Если бы парень бросился к нему только для того, чтобы узнать, что он взял обычный предмет, то упустил бы возможность получить предметы лучшего качества. Пока Шифен колебался, ему в голову полетела стрела. Шифен ответил быстро. Взмахом клинка бездны он разрубил эту стрелу пополам. Однако в следующее мгновение на него полетели еще десятки. После того, как Шифен достиг 34 уровня, различные его качества значительно улучшились. Сделав шаг вперед, он взмахнул 2 мечами. Уклоняясь от летящих стрел, Шифен разрезал те, от которых не мог уклониться. «У меня мало времени», Шифен решил рискнуть. Он тут же бросился к мечу в камне один. Даже с таким количеством окружающих его предметов, внимание молодого человека привлек только этот меч. Для этого определенно должна быть причина. Так что в этот раз Шифен решил довериться своим инстинктам. После того, как Шифен поднял меч, заключенный в кристалл, прибыла толпа и окружила его. Каждый из них был похож на голодного волка. Они сердито смотрели на Шифена, и в их глазах сверкала злоба. Им только и хотелось, что проглотить Шифена целиком. Черное пламя, даже не думай в этот раз о победе. Знай свое место и сдай лут и все свое снаряжение. Одинокий тиран рассмеялся, ухмыльнувшись Шифену. На этот раз территория вокруг Шифена была другой. Здесь не было леса, в котором он мог бы спрятаться. Более того, его окружили игроки. У Ши Фэна не было никакой надежды на спасение. В этот момент Красное Перо, который быстро приблизился к сцене, послал Ши Фэну шепот. «Лидер гильдии Черное Пламя, сейчас у вас красное имя. Вы убили так много игроков в городе Белой Реки. Если вы умрете, наказание, которое вы получите, будет чрезвычайно тяжелым. Почему бы вам не передать весь дроп мне, и я помогу вам благополучно уйти?» Ши Фэн послал презрительный взгляд в сторону Красного Пера, словно тот был идиотом. Когда тысячи игроков одновременно бросали в Ши Фэна своими навыками, только дурак поверит, что Красное Перо может помочь Ши Фэну безопасно сбежать. Красное Перо сделал такое предложение только для того, чтобы убедить Ши Фэна подойти к нему, прежде чем воспользоваться возможностью прикончить его, получив более легкую возможность собрать добычу. Такая хитрость может обмануть ребенка, но обмануть его только через 10 лет. 1. Меч в камне. Логично, что этот предмет следует называть мечом, заключенным в кристалл. В этой главе автор описал, что меч, который заметил Ши Фэн, был заключен в кристалл. Между тем, кристалл на китайском языке пишется иначе. Кристалл – камень. И автор пишет меч в камне. Глава 351. Невероятное преступление. 1. Он не клюнул на приманку. Красное Перо был слегка удивлен, когда увидел презрительный взгляд Ши Фэна. Действительно, он планировал обмануть Ши Фэна. После того, как Ши Фэн приблизится к нему, парень планировал убить того, получив более легкий доступ к упавшим предметам. Когда люди были в отчаянии, они хватались за малейшую надежду. Это был основной человеческий инстинкт, и Красное Перо стремился воспользоваться им. Многие, даже если бы они знали, что их обманывают, то все равно рискнули бы. Но Ши Фэн, в настоящее время десятки тысяч игроков окружили Ши Фэна со всех сторон. Даже муха не проскользнет. Проще говоря, у Ши Фэна не было никакой надежды спастись живым. Столкнувшись с таким подавляющим числом, любой нормальный человек давно бы сломался от давления. Даже Красное Перо не мог гарантировать, что он не пострадает. Ни один обычный человек не смог бы вынести осуждение тысяч, не говоря уже об убийственных взглядах десятков тысяч. Тем не менее, даже в такой ситуации, Ши Фэн, казалось, ничуть не пострадал. У Ши Фэна даже было свободное время, чтобы послать ему презрительный взгляд. Красное Перо начал задаваться вопросом, был ли Ши Фэн человеком. Этот парень действительно мог сохранять такое спокойствие. Но даже если ты не клюнешь на мою приманку, тебе все равно не уйти. Хотя Красное Перо чувствовал себя несколько разочарованным, его намерение убить Ши Фэна не изменилось. Огонь и стрелы закрыли небо над Ши Фэном. Несмотря на то, что сейчас он был 34 уровня и обладал сильным подавлением уровня над другими игроками, он все равно не переживет эти атаки. Ни один из присутствующих не верил, что Ши Фэн может покинуть это место живым. Однако в следующий момент Ши Фэн смутил всех. В этот критический момент Ши Фэн активировал защитный клинок и продолжил собирать дроп. Один за другим он складывал вещи в сумку, показывая, что ценит деньги больше, чем собственную жизнь. Многие игроки выразили свое замешательство. Неужели Черное Пламя действительно думает, что сможет сбежать? Неужели Черное Пламя верит, что, пока он претендует на добычу, эти предметы не упадут после его смерти? Однако Ши Фэн все еще слабо улыбался. Он не обращал внимания на приближающиеся атаки. После чего волна за волной заклинания и стрел приземлилась в радиусе 20 метров вокруг Ши Фэна, превратив область в океан льда и пламени. Тем временем, все игроки в радиусе 20 метров превратились в пепел. Ши Фэн не был исключением. Ха-ха-ха, черное пламя. Наконец-то, одинокий тиран истерически смеялся, наблюдая, как Ши Фэн превращается в частицы света. Хотя одинокий тиран и не сделал этого лично, когда весть о смерти черного пламени распространится, он определенно станет посмешищем в божественном домене. Лидер гильдии нулевого крыла, черное пламя, фактически лишился своей жизни из-за жадности. Что может быть более ироничным, чем это? Подождите, ни один из предметов, отобранных черным пламенем, не упал. Вдруг удивленно воскликнул игрок с мощным зрением. Услышав это, толпа пришла в себя от осознания происходящего. Действительно, как и сказал игрок, хотя черное пламя пал, количество предметов на земле не увеличилось, скорее, не хватало еще нескольких. Что происходит? Означало ли это, что не было двухчасового ожидания, чтобы забрать добычу у механического убийцы. В этот момент одинокий тиран тоже был ошеломлен. Его глаза были прикованы к месту, где умер Ши Фэн. Однако как он не ломал голову, парень не мог понять, что же произошло. Даже если действительно не было двухчасового ожидания для дропа, как игрок с красным именем, черное пламя после смерти должен был по крайней мере сбросить несколько частей снаряжения, которое он носил. Однако он не выронил ни одного предмета. Большой брат Перо, это плохо. Если предметы не выпадают из инвентаря игрока, украсть их будет гораздо сложнее. Цветущая Ива запаниковала. Раз так, мы захватим столько, сколько сможем. Пойдем. Первоначально они подготовили свой путь отступления. Однако он никак не ожидал, что добыча с механического убийцы сыграет с ними такую шутку, разрушив все планы. Что касается того, действительно ли Ши Фэн умер или нет, Красное Перо не сомневался. Тысячи атак бомбардировали этот район, и любые эффекты скрытности были бы бесполезны. Более того, даже в самом конце, он не видел, чтобы Ши Фэн активировал какие-либо навыки. «Братья, атакуйте! Не позволяйте могущественным гильдиям брать дроп. Как только мы поместим добычу в наши сумки, предметы будут нашими». Первоначально независимые игроки намеревались только наблюдать. Они не собирались соревноваться за добычу. В конце концов, без защищающей их гильдии, момент, когда они поднимут предмет, будет моментом, когда они потеряют свои жизни. В это время они не только потеряют предметы, которые они подобрали, но они также потеряют свое собственное снаряжение и уровни. Только сумасшедший может попытать счастье. Однако, ситуация изменилась. Черное пламя поднял так много предметов, пока все смотрели, но после его смерти ни один предмет, который он поднял, не упал. Это показывало, что добыча мутанта будет принадлежать тому, кто ее взял. Ранее ни один из независимых игроков не видел никаких шансов или надежды получить себе предмет. Теперь, когда появился проблеск надежды получить предмет чистого золота или даже темного золота, почему бы им не стать взволнованными? Внезапно десятки тысяч игроков пришли в неистовство. Они отчаянно запускали заклинания и атаки в сторону упавших предметов, не давая никому претендовать на добычу. Неожиданно самая крупная война во всем королевстве звезд и луны, нет, во всем божественном домене, началась в городе Белой реки. Битва была хаотичной. Даже великие эксперты не могли сыграть в войне большой роли, в которой участвуют десятки тысяч игроков. Возможно, им даже будет трудно выжить. Большой брат Теневой меч, может, нам тоже попробовать получить несколько предметов? Мы могли бы захватить себе предмет темного золота. Если нам повезет, мы можем даже получить эпический предмет. Если мы это сделаем, нам больше не придется беспокоиться о будущем, взволнованно сказала горлица. Сейчас она стояла на крыше, далеко от поля боя. Война такого масштаба шокировала бы любого. Они обнаружили, что хотят присоединиться к битве, показать свои навыки и получить некоторые сокровища, пока они тут. Ладно, испытаем удачу. Как человек, который занимается боевыми техниками, теневой меч, безусловно, не упустит эту золотую возможность. Хотя Ши Фэн предупреждал их не вмешиваться, теневой меч должен был согласиться с предложением горлицы. Если бы они могли быть как Ши Фэн, схватив себе 30-40 предметов, даже если бы они умерли, это была бы восхитительная смерть. В конце концов, столкнувшись с атаками десятков тысяч игроков, даже самый высокопоставленный эксперт в списке экспертов тайного павильона, непобедимый бог, не мог выжить. Для вашего же блага я советую вам двоим вмешиваться. Даже если вы схватите предмет, вы ничего не получите после смерти. В этот момент спокойный и безразличный голос достиг ушей горлицы и теневого меча. Когда оба услышали этот голос и быстро повернули головы в сторону источника, на их лицах сразу же появился шок. «Ты, как ты воскрес?» Горлица уставилась на Ши Фэна с недоверием. В настоящее время Ши Фэн все еще носил свой черный плащ, со спокойным выражением на лице. «Воскрес? Я никогда не умирал, так зачем мне воскресать?» Ши Фэн усмехнулся. «Совершать поездки в один конец – не храбрость, а глупость. С тех пор, как он бросился в бой, естественно, парень уже давно подготовил побег. Прежде чем Ши Фэн бросился к механическому убийце, он уже активировал фантомного убийцу. Затем он отослал своего двойника подальше от поля боя, а сам пошел вперед, чтобы украсть и последний удар, и сокровища. После того, как он насытился, парень немедленно поменялся местами со своим двойником, позволив ему выдержать дождь атак, пока он уходил с поля боя. Ты не умер, как это возможно? Я видела уйму заклинаний, прежде чем ты превратился в частицы света и исчез. Горлица подошла к Шифену, ее яркие глаза изучали его тело. После тщательного осмотра она показала взгляд, который говорил: «Ты меня не обманешь». Шифен рассмеялся, отвечая: «Это всего лишь двойник». Двойник. Изначально горлица ни капельки не верила Шифену. Однако при упоминании слова «двойник» она внезапно поняла суть ситуации, почувствовав себя слегка шокированной. Она никогда не ожидала, что Шифен спланирует побег. Однако теневой меч был гораздо более потрясен этим открытием. Используя только двойника, Шифен сумел поиграть с десятками тысяч присутствующих игроков, заставив их начать бойню. Если бы теневой меч и горлица знали, что Шифен пришел на это высокое здание, чтобы найти возможность вернуться на поле боя. В этот момент Шифен спокойно вызвал системный интерфейс кольца семи светил. Наконец-то, я могу прокачать эти навыки. Шифен взволнованно смотрел на семь великих навыков, отображенных на интерфейсе кольца семи светил. Даже на первом уровне эти семь навыков были чрезвычайно полезны. Если бы он мог повысить эти навыки несколько раз, его боевая мощь определенно достигла бы следующего уровня. Это также значительно помогло бы в его квесте смены класса. 1. В Анлите используется название «Оригинал Син», а в оригинале «Первородный грех» как-то никуда не вязалось, но есть еще перевод «Оригинальное преступление». Немного поигравшись, изменили название так, чтобы подходило к главе. Глава 352. Асура одного удара. Часть 1. Битва на улицах города Белой реки была в самом разгаре, и с каждым мгновением умирало все больше игроков. Удивительно, однако, что даже с такой массовой войной, идущей в центре города Белой реки, ни один из городских стражей не вышел, чтобы остановить игроков от убийства друг друга. Стражники только оцепили окрестности вокруг зала телепортации, где происходило сражение. До тех пор, пока битва между игроками оставалась в этой области, стражники не обращали на это никакого внимания. Они молча стояли в стороне с копьями в руках. Между тем, игроки, о которых шла речь, уже совершенно сошли с ума от добычи с механического убийцы. Никто из них даже не заметил Шифена, который в данный момент сидел на вершине здания на расстоянии. Все их внимание было приковано к предметам, разбросанным по земле. Однако когда рыцарь-хранитель, горлица, стоявшая рядом с Шифеном, применила к нему опознавательный навык, она резко подпрыгнула от шока. 34 уровень. Почему его уровень так высок? В настоящее время большинство игроков в божественном домене еще не достигли 20 уровня, но Шифен был 34-го. Одного вида 34-го уровня Шифена было достаточно, чтобы привести любого игрока в отчаяние. В божественном домене подавление 5 уровней было пагубным, не говоря уже о подавлении более 10 уровней. Но горлица быстро обнаружила, что уровень Шифена на единицу упал. Она была в замешательстве. Очевидно же, что Шифен не умер, но его уровень снизился. Горлица не знала, что в этот момент Шифен отправил большое количество опыта семи великим навыкам кольца семи светил. Количество опыта, которым обладал Шифен на 34 уровне, было чрезвычайно велико, и с помощью опыта одного уровня он сумел обновить все семь великих навыков кольца семи светил до 3 уровня. Аура земли. Уровень 3. Для повышения до 4 уровня требуется 6000000 exp. Защита увеличена на 40%. Получаемый урон уменьшен на 25%. Активируемый навык. Абсолютная защита. Обеспечивает иммунитет к 12 атакам. Время восстановления. 1 минута 20 секунд. Аура воды. Уровень 3. Для повышения до 4 уровня требуется 6000000 exp. Получаемое исцеление увеличено на 40%. Расход маны снижен на 20%. Активируемый навык. Цветок жизни. Исцеляет выбранную цель на 15% хп каждую секунду в течение 30 секунд. Время восстановления. 1 минута 30 секунд. Аура ветра. Уровень 3. Для повышения до 4 уровня требуется 6000000 exp. Скорость передвижения увеличена на 30%. Скорость атаки увеличена на 30%. Ловкость увеличена на 20%. Активируемый навык «Всадник ветра» обеспечивает временное увеличение скорости полета и движения на 120% в течение 15 секунд. Время восстановления – 2 минуты. Аура огня – уровень 3. Для повышения до 4 уровня требуется 6000000 exp. Защита увеличена на 35%. Защита цели снижена на 30%. Активируемый навык «Огненный шторм» наносит 600% урона в радиусе 1515 метров в течение 5 секунд. Время восстановления – 5 минут. Аура времени – уровень 3. Для повышения до 4 уровня требуется 10000000 exp. Время восстановления всех навыков уменьшено на 25%. У врагов в радиусе 100 метров скорость передвижения и скорость атаки будут снижены на 25%, а время восстановления навыков увеличено на 30%. Активируемый навык «Абсолютное время» не дает врагам в радиусе 60 метров использовать какие-либо навыки или инструменты в течение 20 секунд. Время восстановления – 2 минуты 30 секунд. Аура иллюзии – уровень 3. Для повышения до 4 уровня требуется 10000000 exp. Все атрибуты увеличены на 25%. У всех врагов в радиусе 100 метров все их атрибуты будут уменьшены на 30%. Активируемый навык «Мир фантазий». Иммунитет ко всему магическому урону и 15% полученного магического урона будут преобразованы в исцеление для восстановления здоровья игрока в течение 15 секунд. Время восстановления – 3 минуты. Аура пространства – уровень 3. Для повышения до 4 уровня требуется 10000000 exp. Иммунитет ко всем контрольным и ограничивающим эффектам. Активируемый навык. Пространственное перемещение. Мгновенно перемещает в любое место в радиусе 360000 метров. Время восстановления. 8 минут. Как и ожидалось, для дальнейших уровней требуемый опыт становится все более объемным. Тем не менее навыки действительно значительно улучшились. Интересно, как сильно я смогу их обновить, если вброшу весь опыт, который у меня есть. И снова Ши Фэн начал перечислять свой опыт в кольцо семи светил. На этот раз Ши Фэн повысил все навыки до 5 уровня, снизив свой уровень до 26. Аура земли. Уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 12000000 exp. Защита увеличена на 45%. Получаемый урон уменьшен на 35%. Активируемый навык «Абсолютная защита» обеспечивает иммунитет к 16 атакам. Время восстановления – 1 минута 20 секунд. Аура воды. Уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 12000000 exp. Получаемое исцеление увеличено на 60%. Расход маны снижен на 30%. Активируемый навык «Цветок жизни» исцеляет выбранную цель на 20% хп каждую секунду в течение 40 секунд. Время восстановления – 1 минута 30 секунд. Аура ветра – уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 12000000 exp. Скорость передвижения увеличена на 40%. Скорость атаки увеличена на 40%. Ловкость увеличена на 30%. Активируемый навык «Всадник ветра» обеспечивает временное увеличение скорости полета и движения на 150% в течение 15 секунд. Время восстановления – 2 минуты. Аура огня – уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 12000000 exp. Защита увеличена на 40%. Защита цели снижена на 40%. Активируемый навык «Огненный шторм» наносит 800% урона в радиусе 2525 метров в течение 5 секунд. Время восстановления – 5 минут. Аура времени – уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 20000000 exp. Время восстановления всех навыков уменьшено на 30%. У врагов в радиусе 150 метров скорость передвижения и скорость атаки будут снижены на 30%, а время восстановления навыков увеличено на 40%. Активируемый навык «Абсолютное время» не дает врагам в радиусе 75 метров использовать какие-либо навыки или инструменты в течение 24 секунд. Время восстановления – 2 минуты 30 секунд. Аура иллюзии. Уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 20000000 exp. Все атрибуты увеличены на 30%. У всех врагов в радиусе 150 метров все их атрибуты будут уменьшены на 30%. активируемый навык, мир фантазий, иммунитет ко всему магическому урону и 15% полученного магического урона будут преобразованы в исцеление для восстановления здоровья игрока в течение 20 секунд. Время восстановления – 3 минуты. Аура пространства, уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 20 000 exp. Иммунитет ко всем контрольным и ограничивающим эффектам. Активируемый навык. Пространственное перемещение. Мгновенно перемещает в любое место в радиусе 400 000 метров. Время восстановления. 6 минут. После того, как Ши Фэн повысил навыки кольца 7 светил до уровня, его спокойное сердце невольно заволновалось. В легендах кольцо 7 светил считалось божественной реликвией. Даже если это была просто эпическая копия предмета, его сила намного превосходила воображение любого игрока. В настоящее время, копия кольца 7 светил Ши Фэна обладала только навыками 5 уровня. Глядя на текущие атрибуты, Ши Фэн задавался вопросом, может ли эта копия кольца 7 светил соперничать по силе с настоящим легендарным предметом. Однако, если бы Ши Фэн хотел продолжить модернизацию кольца 7 светил, ему потребовалось бы ужасающее количество опыта. В его нынешнем положении было просто невозможно обновить кольцо до 6 уровня. Далее, мне нужно поработать над навыком верного убийства, взрыв пламени. Ши Фэн вызвал интерфейс навыков и начал модернизировать взрыв пламени. Вернувшись в пещеру бога огня, Ши Фэн повысил свой навык до 5 уровня. Взрыв пламени. Уровень 5. Для повышения до 6 уровня требуется 400 000 exp. Время зарядки. 2 секунды. Собирает силу огня в одну точку и наносит 420% урона цели. Количество атак. 6 раз. Время восстановления. 3 минуты 30 секунд. За один вдох Ши Фэн обновил взрыв пламени 4 раза. Навык достиг 9 уровня. Между тем, уровень Ши Фэна упал с 26 до 21. Взрыв пламени. Уровень 9. Для повышения до 1 порядка требуется 60 000 exp. Время зарядки. 1 секунда. Собирает силу огня в одну точку и наносит 750% урона цели. Количество атак. 12 раз. Время восстановления. 3 минуты. Глава 353.1. Асура одного удара. Часть 2. Мне вечно не хватает опыта. Сейчас я могу только остановиться. Даже если я вернусь на нулевой уровень, у меня не будет достаточно опыта, чтобы обновить навык, горько рассмеялся Ши Фэн, глядя на свой собственный уровень. 21 уровень. Его нынешний уровень был еще ниже, чем до возвращения в город Белой реки. Однако его боевая мощь стала намного выше, чем у любого обычного игрока 34 уровня. Между тем, горлица и теневой меч сейчас были в шоке. За несколько минут игрок 34 уровня упал до 21. Горлица и теневой меч даже подумали, что у них галлюцинации. Как уровень игрока может снизиться сам по себе? Хотя они оба с нетерпением хотели спросить Ши Фэна о его уровне, им было слишком неловко. В конце концов, они еще не присоединились к нулевому крылу официально. Как лидера гильдии, как они могли осмелиться спросить секреты Ши Фэна? Хотя Ши Фэн мог заметить сомнения, наполняющие мысли двух игроков рядом с ним, он не стал утруждать себя объяснениями. Это был его секрет. Если бы вопрос о кольце 7 светил был раскрыт, то в будущем с ним определенно случилась бы беда. В этот момент Ши Фэн получил еще одно системное уведомление. Система. Квест крестового похода гильдии завершен. Популярность нулевого крыла увеличилась на 30 000 очков. Система. Поздравляем игрока с завершением квеста крестового похода гильдии. Награда. 70 очков репутации города Белой реки и 5 000 exp. Внезапно, уровень Ши Фэна восстановился до 22-го. Лидер гильдии, мы собрали все сокровища в городе Крики. Репутация каждого выросла более чем на 100 очков, и мы стали дворянами. У нас не будет никаких последствий, если мы войдем в город с красными именами. Танцующие пламя и другие вернулись в город, чтобы принять свои квесты по смене класса, внезапно сообщила Водяная Роза через командный чат. Хороший, остальные тоже должны вернуться. Пока вы здесь, вызовите всех членов нулевого крыла в зал телепортации, сказал Ши Фэн, слабо улыбаясь, наблюдая за текущей патовой ситуацией на поле боя. Сегодняшняя ночь должна была стать необыкновенной. Это была также ночь, когда нулевое крыло полностью выйдет из тени. Я поняла, мы немедленно придем, без колебаний ответила Водяная Роза, прежде чем отключиться. В этот момент Водяная Роза больше не сомневалась в решениях Ши Фэна. После того, как звонок закончился, Ши Фэн остался сидеть на крыше, спокойно наблюдая за напряженной битвой внизу. Еще через час число игроков, оставшихся в живых на поле боя, сократилось с первоначальных 500 тысяч до менее чем 100 тысяч. Жестокость войны превзошла всякое воображение. В течение этого периода другие игроки убивали любого, кто осмеливался приблизиться к добыче от механического убийцы, независимо от того, кто они были. Даже когда гильдия посылала вперед сотни членов, результат был тот же. В конце концов, происходящее превратилось в ситуацию, когда для каждой из сторон стало невозможно украсть хотя бы один предмет из добычи, не уничтожив всех остальных. Однако вместе с уменьшением игроков стали проявляться и преимущества гильдий. Среди десятков тысяч оставшихся игроков подавляющее большинство составляли игроки гильдий. Между тем, число независимых игроков уменьшилось, поскольку некоторые независимые игроки решили сдаться и отступить с поля боя. Без вмешательства независимых игроков, различные гильдии также начали делать свои ходы. Постепенно одна гильдия за другой устремлялись к невостребованной добыче. Но как могли другие гильдии охотно стоять и смотреть, как другие гильдии получают дроп механического убийцы? Таким образом, присутствующие гильдии разделили своих членов на две группы. Одну, чтобы помешать другим гильдиям, и одну, чтобы захватить предметы. В результате различные гильдии начали еще одну напряженную битву друг с другом. Все эти предметы принадлежат темной звезде. Думаете, такие маленькие гильдии, как ваши, достойны сражаться с нами? Одинокий тиран взмахнул щитом, ударив им мечника из небольшой гильдии и отправив его в полет. Затем он проревел: «Ассасины, идите за предметами. Все остальные, защитите их». Сразу же десятки ассасинов из темной звезды устремились вперед, в то время как другие члены темной звезды открыли путь для этих ассасинов. «Вы хотите забрать эти вещи, а вы спросили моего разрешения?» Красное перо вел своих подчиненных вперед, постепенно приближаясь к дропу и одновременно мешая темной звезде. Одновременно с ними императорский свет, альянс ассасинов и мировые доминаторы также начали пробиваться вперед. Хотя эти могущественные гильдии были очень сильны, маленькие гильдии не были дураками. Главной целью этих могущественных гильдий будет самая высокая концентрация добычи. Следовательно, как не рейтинговые гильдии, вместо того, чтобы конкурировать за эти места, им было бы гораздо разумнее конкурировать за места с меньшим количеством предметов. Таким образом, у них будет меньше претендентов. Между тем, видя, как различные гильдии подбирают дроп один за другим, независимые игроки, наблюдающие с окраин поля боя, не могли перестать завидовать. Только вот гильдии, которым удалось заполучить несколько предметов, также демонстрировали мрачные выражения. Первоначально, они энергично сражались, игнорируя все расходы, чтобы получить добычу. В конце концов, стоит им положить предмет в свою сумку, даже если они умрут, этот предмет не выпадет. Но теперь, когда они получили в свои руки эти предметы, результат оказался совершенно иным, чем они ожидали. Все игроки, держащие упавшие предметы, должны были остаться в живых и удерживать эти предметы в течение 2 часов. Если в течение этого времени их убьют, подобранные предметы будут автоматически выпадать из сумки игрока. Что, черт возьми, здесь происходит? Одинокий тиран посмотрел на предмет в своей сумке, сброшенный мутантом, нахмурив брови. Чтобы обезопасить получение предметов, они не сдерживались, пока прокладывали себе путь вперед, даже жертвуя своими товарищами. Между тем, единственная причина, по которой одинокий тиран добровольно пошел на такую огромную жертву, заключалась в том, что он знал, что они могут стать владельцами брошенных предметов, как только получат их в свои руки. В этот момент из 10 тысяч с лишним прибывших членов темной звезды осталось менее 1000. И все же одинокий тиран пошел на все эти жертвы только для того, чтобы узнать, что битва еще не окончена. Упавшие предметы, которые они получили, могли в любой момент сменить владельца. Сейчас все, кому удалось достать упавший предмет, почувствовали, как к их головам прилила кровь. Из-за этой внезапной перемены, другое изменение также охватило поле битвы. Различные гильдии немедленно начали перемещать своих членов, которым удалось получить предмет. Одновременно они также послали больше людей, чтобы убить членов других гильдий, которые держали предметы. Внезапно поле боя стало еще более ожесточенным, чем прежде. В этот момент, чем больше членов было в гильдии, тем большим преимуществом она обладала. Также гильдия, в которой осталось больше всего членов, Темная Звезда, являлась также той гильдией, которая разграбила большинство предметов. Очень быстро Темная Звезда захватила еще около дюжины предметов. В дополнение к тем, что они получили ранее, количество сброшенных предметов, находящихся сейчас в распоряжении Темной Звезды, составило 24. На данный момент, помимо Шифена, у Темной Звезды был самый большой урожай. Как раз, когда эскорт, возглавляемый лично одиноким тираном, собирался войти в безопасную зону города Белой реки. Глава 353.2. Асура одного удара. Часть 2. Внезапно перед одиноким тираном возникла черчерная фигура. Черное пламя, должен ли я похвалить тебя за храбрость или глупость? Несмотря на то, что тебе удалось сбежать, вместо того, чтобы скрываться с добытыми предметами, ты действительно осмелился появиться передо мной еще раз. Прекрасно. Сегодня я тебя прикончу. Что касается добычи, которую ты получил, вся она будет принадлежать Темной Звезде. Одинокий тиран узнал Шифена почти мгновенно. Усмехнувшись, он махнул рукой. Более сотни игроков ближнего боя окружили Шифена, в то время как маги в тылу начали кастовать свои заклинания. Целители тоже начали отступать. Только в этот раз они стояли на небольшом расстоянии друг от друга. Очевидно, они сделали это, чтобы не попасть под крупномасштабную магию Аи Шифена и это блокирующее поле, которая мешала им использовать любые их навыки или инструменты. «Черное пламя, ты, должно быть, чувствуешь себя таким беспомощным, когда видишь эту формацию, да, на этот раз ты точно умрешь. Если тебе нужно кого-то винить, вини себя за то, что появился передо мной», — хвастался одинокий тиран. Шифен просто улыбнулся формированию темной звезды. Если бы это произошло до того, как он обновил кольцо семи светил, это построение вызвало бы у парня головную боль. С несколькими сотнями людей, стоящих так редко, с эффективной дальностью огненного шторма и абсолютного времени, их действительно было бы недостаточно, чтобы справиться со всеми. Без поля тишины, по мере приближения битвы, у него не будет иного выбора, кроме как бежать. Однако обстоятельства изменились. Глядя на сотни игроков ближнего боя 16 и 17 уровней, атакующих его со всех сторон, Шифен активировал абсолютное время. На пятом уровне абсолютное время имело эффективный радиус 75 метров, поэтому оно охватывало подавляющее большинство рассеянных игроков. Что же касается тех, кто находился вне пределов абсолютного времени, то они не представляли для Шифена угрозы. После чего Шифен переключил ауру времени на ауру огня на кольце семи светил, увеличив наносимый им урон на 40%, одновременно на те же 40% уменьшив защиту своей цели. Однако Шифен еще не закончил. Затем Шифен активировал дополнительный навык тени чистилища, мощь чистилища, увеличив скорость атаки на 100% и урон на 30% в течение 15 секунд. Сразу же после этого Шифен использовал порыв ветра и двинулся вперед, резко направляясь к членам Темной Звезды. Первой целью Шифена был воин щита 17 уровня. Подняв клинок бездны, Шифен слегка ударил воина по щиту. Серебристо-серый клинок бездны превратился в полосу света. Прежде чем воин щита смог поднять свой щит против атаки Шифена, на его нагруднике таинственного железа появилась глубокая рана. Над головой воина щита появилось критическое повреждение в размере 3216 единиц. После чего, этот воин щита 17 уровня, который обладал чуть более чем 2600 хп, умер. Прежде чем тело этого воина щита коснулось земли, Шифен уже оказался перед берсерком. Точно так же Шифен ударил один раз, прежде чем оставить остаточное изображение и броситься к следующему мечнику. С ракурса зрителей, те могли видеть только темную тень, проходящую мимо членов темной звезды. Затем, по неизвестным причинам, эти члены темной звезды внезапно падали на землю, и их здоровье полностью истощалось. Между тем, эта темная тень была настолько быстра, что потребовалось всего около 6 секунд, чтобы пройти рядом с каждым членом темной звезды. К тому времени, когда эта тень перестала двигаться, несколько сотен членов темной звезды превратились в трупы. Эти трупы сопровождали только тишина и сотни брошенных предметов. Игроки, наблюдавшие за этой сценой издалека, были ошеломлены. Это было слишком ужасно. «Ты человек или призрак?» Одинокий тиран в недоумении уставился на сотни мертвых элит темной звезды перед собой. Прежде чем он смог понять, что происходит, все его товарищи погибли. Слова «страх» было уже недостаточно, чтобы описать то, что он сейчас чувствовал. «А ты как думаешь?» — поинтересовался Шифен, слабо улыбаясь и переводя взгляд на одинокого тирана.